«Зеленый свет для убийцы». Бородатый развернулся, его глаза метались из стороны в сторону, то и дело стреляя в сторону покойницы. «Теперь ситуация изменилась. И не прикидывайся, что ты этого не понимаешь. Очень понимаю. Даже лучше тебя. А еще понимаю, что подвернулся удобный момент, чтобы посадить тебя в дерьмо. Качественно и надолго». «А ты что же, чистеньким останешься?» «Думаю, абсолютно чистеньким отсюда уже никто не выйдет. Поэтому надо срочно вызывать ментов». Стас направился мимо Антона к двери. «На мой взгляд, эта смерть не последняя. Если ты думаешь, что у убийцы больше нет шприцев с ядом, то глубоко заблуждаешься». «Иди ты, думай, о чем говоришь». По вытаращенным глазам Снегирева Стас понял, что провел фактический удар ниже пояса. Отодвинув хозяина дачи от двери, он выдал последний аргумент. «Не вызывая ментов, ты играешь на руку убийцы. Он на это и делал ставку. Для него путь расчищен, включен зеленый свет. Можно убивать дальше». «Этого не может быть! Брось, не верю!» Взявшись за ручку двери, Стас повернулся к Антону и спросил. «Раз уж мы наедине, то, воспользуясь ситуацией, спрошу. Что за танец ты танцевал на крыльце дачи, прежде чем открыть дверь? Колись!» «Снимал сигнализации!» Бородатый развел руками, как бы подчеркивая, мол, это так естественно. «Странно, об этом все знают». «Что бы случилось, забудь ты это сделать», — напирал на него Стас. «Разбудили бы весь поселок, к тому же сигнал ушел бы на пульт районного отделения милиции». Заканчивая фразу, Антон понял, что взболтнул лишнего. «Последнее можно было не уточнять, не так ли?» — улыбнулся Стас и открыл дверь. «Теперь мы знаем совершенно законный и доступный способ вызвать ментов». «Без меня ты ничего не сможешь сделать», — напоследок буркнул Антон, пытаясь выскочить из комнаты вслед за Стасом, но тот его остановил. «Ведь дом сначала на сигналку надо поставить, а как это сделать, ты не знаешь. И я пока не горю желанием просвещать в этом вопросе тебя». Стас словно передумал выходить из комнаты, снова прикрыл дверь. «Но у меня ведь есть рычаги воздействия на тебя. Например, плевать мне на твои проблемы, я собирался уйти отсюда, и я уйду. И расхлебывай ты это дело самостоятельно». «Без Валентины?» «Почему без нее?» — опешил Корничук. «С женой?» «Боюсь тебя разочаровать», — похлопал Стаса по плечу бородач. «По моим данным, она покидать дачу не собирается. Ей здесь нравится». Стасу не понравилась интонация Снегирева. «Я поговорю с ней. Это полчаса назад она не собиралась уходить и меня отговаривала. А теперь, как ты правильно заметил, ситуация изменилась».